Тот был открывает рот, но я уже понял, что сейчас услышу, поэтому предпочитаю вклиниться. Себя в расчет можешь не брать. Мне нужен человек, который более серьезно погружен в местные реалии. Вот теперь ненадолго зависает, пару раз покосившись в сторону своих напарников. Возможно, пытается понять, слышали они мои слова или нет. И если пункт первый верен, то насколько это ударило по его авторитету. Наконец, принимается отвечать. Тогда лучше всего Манра найти. Если деньги есть, он много чего рассказать может. Ближайшая к нему женщина, за спиной которой болтается дробовик, внезапно усмехается. Только не всему, что Монур говорит, можно верить. Лучше делить на два, а то и на три. Немного сдвигается в мою сторону. Если что, я помочь могу. Проконсультировать, объяснить. За скромную оплату. Рядом еле слышно рыкает Туна, сразу шагающая навстречу местной. Сами разберемся. Момент раздумываю. Хотя, если посмотреть на ситуацию объективно, то помощь местной женщины и правда ни к чему. К тому же, нас в основном интересует информация, которая касается именно этой игровой зоны. Сказать правду – самый простой и одновременно с этим выгодный вариант. Поэтому двигаюсь следом за зеленоволосой и Ураном, оказываясь на территории лагеря. Отличие от предыдущего, легко просматривается невооруженным взглядом. Палатки есть только на самой окраине, а над обширной территорией стоянки поднимается множество столбов дыма. С продовольствием, тут дела точно обстоят лучше. Отыскать Манра – задача не из сложных. У меня складывается ощущение, что его в этом лагере знает каждая собака. По крайней мере, дорогу нам показывают без малейших проблем и даже не просят денег. Видимо, врубаются, что информация не из разряда той, за которую принято платить. Оказавшись перед двухэтажным зданием из бетонных блоков, перед которым маячит дюжий охранник, пытаюсь прикинуть масштаб потенциальных проблем, если что-то пойдет не так. Потом озвучиваю команду. Ронс, Хэч, Аннет, Орлана, ждете снаружи. Выбрать позиции, оружие держать наготове. На провокации местных не вестись, первыми в драку не лезть. При обострении ситуации, немедленно докладывать по рации. Блондин кивает, оглядывая окрестности. А я добавляю, остальные со мной. На местных внимания поменьше, стволы под рукой. В споры не ввязывайтесь. Шагаю ко входу. Охранник сначала смещается, блокируя путь. Потом еще раз проходится по нам внимательным взглядом и переоценивает ситуацию, возвращается на свое место, сразу отворачиваясь в сторону. Внутри оказывается неожиданно уютно, столики с лавками, сооруженные из металлических труб и кусков пластика. Добрая половина мест уже занята, одни вгрызаются зубами в куски мяса, запивая кофе или мутным пивом, другие общаются между собой, третьи зыркают глазами по сторонам, то ли кого-то ожидая, то ли выбирая потенциальный объект для установления контакта. Разворачиваюсь к стойке и вижу, как бармен машет рукой крепкому мужику, который уже начал подниматься из-за столика. Тот возвращается обратно, а сам работник пристально меня разглядывает. Когда оказываюсь рядом, приветственно кивает. Выпить, поесть, всего вместе, втянув ноздрями воздух, понимаю, что голоден. Поесть и побеседовать. Мужик выкладывает на стойку лист бумаги, пододвигая ко мне, выбирай, а поговорить-то о чем хочешь, если просто языком почесать, это одно, конкретную тему перетереть, уже другое. Усмехнувшись, кашусь в сторону зала, мне бы с Манром поболтать. Пару мгновений бармен молчит, изучая меня взглядом, наконец, принимается говорить. Бесплатно Монр разговаривать не станет, вот, если марок 10 золотом найдется, может и подойдет. Машинально вздыхаю, с трудом удержавшись от желания выматериться. Все эти ритуальные танцы вокруг костра, порой здорово действуют на нервы. 10 марок у меня есть, пусть подойдет, а мы пока выберем, что заказать. Мужик за стойкой задумчиво наклоняет подбородок и, глянув в сторону, внезапно отступает назад, исчезая в узком проходе. Ладно, подождем, а заодно оценим местную кухню. Возможно и правда стоит перекусить, пока есть возможность. Глава 14. Монр оказывается абсолютно безобидным толстяком с обезоруживающей улыбкой. Правда, из образа выбивается сбруя под обрез на поясе, в которой сразу два ствола, да топор с парой ножей, которые тоже болтаются под руками владельца заведения. Основной вопрос, который меня интересует, формат игровых заданий в конкретных локациях. Нам нужен вариант, который позволит сразу получить достаточно солидный объем баллов, чтобы прыгнуть на пару ступенек выше. Само собой, вопрос я формулирую не совсем так, но собеседник понимает подтекст. Кратко проходится по нескольким вариантам, после чего переключается на тот, который, видимо, считает основным. Смертоносная девочка. Это локация 17. Зомби и маленький ребенок. Иногда ее нужно спасти от них, а порой девочка командует отрядами зараженных, ведя их в бой. Награды всегда щедрые, баллов тоже отсыпают по полной, но и опасность зашкаливающая. Когда заканчивает говорить, сразу же уточняю, что ты имеешь в виду, когда говоришь про зомби. Мужик пожимает плечами. Зараженных. Если укусит кого-то из группы, то начинается процесс инфицирования. Сразу же выпускают и мутанта с лекарством. Грохните, получите антидот. Нет, боец сдохнет. Занятно, но пока не до конца понятно, в каком именно виде появляются зараженные. Сколько их? Тот ненадолго задумывается, дергает левым плечом. Чаще всего обычные люди, которые инфицированы. Иногда бывают домашние животные или монстры, слепленные из нескольких живых существ. Количество тоже отличается. Хорошо. Еще какое-то время раздумываю, и в голову приходит неожиданная идея. Осторожно формулирую вопрос. А тех, кто уже давно инфицирован, можно вылечить при помощи антидота. Что будет, если вколоть им порцию лекарства? Вот теперь он действительно загружается. В конце концов, неопределенно хмыкает. Честно говоря, ни разу о таком не слышал. Если у тебя в команде кого-то заразили, то дают одну попытку получить антидот. Просрал, сдох. Такого, чтобы эту дозу тратили на зараженного, который уже давно инфицирован. Не слышал о таком. Значит, по одной инъекции препарата на человека. Сложно. Хотя, пара идей по этому поводу у меня есть. Ключевой момент, насколько хорошо сработает лекарство в целом. О соседях расскажешь, какой нужен статус, чтобы выбраться. Собственник заведения качает головой, скривив губы в усмешке. Рыцаря второго уровня, не ниже. Но вы только тут появились. Думаешь, выйдет так быстро убраться? Пожимаю плечами. Может быть, в этой жизни бывает всякое. Хочется сразу выяснить детали по поводу Эрзера, но вокруг слишком много лишних ушей. К тому же я не слишком хорошо знаю этого Манра. Впечатление производит вполне неплохое, но сложно сказать, что может быть у мужика в голове. Поэтому, вместо этого, обмениваюсь с ним еще несколькими фразами, выясняя детали истории игровой локации и данные о соседях. Ничего сильно интересного не узнаю, но сейчас почти любая информация может оказаться полезной. Заканчиваем на том, что обещаю приволочь добычу сюда, продав ее тому же Манру. По словам Толстяка, в случае успешного выполнения задачи, со всеми условиями, могут появиться весьма интересные награды. Правда, он сам толком не знает, какие именно. Местные не так часто полностью справлялись с заданием, а состав групп у них обычно был куда слабее нашего. Потенциал нашего отряда оценить он успевает и, видимо, рассчитывает на эксклюзивные товары. Закончив с основной частью, перехожу к вопросам купли-продажи. Основной, интересующий меня момент – возможность покупки вооружения. Подствольники, пулеметы, ручные гранаты. Плюс, сразу обозначаю заинтересованность в технике. Быстро выясняется, что тяжелое оружие, в принципе, здесь появляется. Но далеко не каждый готов расстаться с ним, даже за солидную сумму денег. Найти такого и уговорить, задача, сама по себе, непростая. Продать могут только одиночки или небольшие группы, у которых настоящая очередь из потенциальных покупателей из числа более крупных отрядов. Выяснив, что быстро достать оружие не выйдет, плавно сворачиваю разговор, и спустя несколько минут мы покидаем здание, прихватив с собой порции на вынос для группы прикрытия. Посещение забегаловки обходится в десяток золотых марок. Еще столько же стоит наша беседа, но ощущения бездарно потраченных денег нет. Скорее наоборот, в ходе разговора у меня появилась пара идей, которые в случае успеха могут критично изменить ситуацию. Когда покидаем пределы лагеря и четверка ждунов устраивается на земле, вскрывая одноразовые контейнеры из тонкого пластика, бросаю взгляд на Рансара. «Как думаешь, что у нас под ногами?» Тот на момент теряется, а потом торопливо глотает пережеванное мясо. «Тоннели, хранилища, линии энергопередач». Медленно киваю. «Сеть технических коммуникаций, по которым наверняка можно выйти к любой точке сектора». Мужик хмурится, качая головой. «Можно, но нужен допуск. Откуда он у нас?» Прислушивающийся к беседе Орлана задумчиво добавляет, Плюс, система безопасности. Попасть внутрь можно. Вот выжить и куда-то добраться, на порядок сложнее. Переключаю внимание на бывшую Сири. Какая именно система безопасности? Что там может быть? Девушка вздыхает, пожимая плечами. Откуда мне знать? Здесь другой сектор и другие стандарты. Может быть все, что угодно. Турели, роботы, микродроны, заминированные тоннели. Любое дерьмо, которое пришло в голову управляющему или тому, кто спускал инструкции. Богатый набор. А еще, теперь точно понятно, что наличие в отряде Орланы не поможет нам использовать служебные коммуникации. На всякий случай задаю еще несколько уточняющих вопросов, но как выясняется, девушка даже не видит точки входа в технические отсеки, не говоря о чем-то большем. Так что в данном случае, она сможет лишь выступить в качестве консультанта. Спустя четверть часа, бойцы разбираются со своими порциями и я вызываю два внедорожника. За этой техникой, тоже стоит как-нибудь проследить. Автомобили не могут выезжать за границы игровой зоны, значит, с высокой долей вероятности, размещаются где-то здесь же. Да и в целом, это более логично, чем гнать машины со стороны соседей. Вывод, внедорожники тоже находятся под землей. Там же, они в случае необходимости, проходят ремонт и заряжаются. Интересно, а если отпустить одно авто, но оставить второе и на ходу корректировать маршрут? Биокомпьютер попытается воспрепятствовать слежке, или оставит все, как есть. По идее, при таком раскладе, можно спокойно определить точку входа на стоянку. Не факт, что получится в итоге проникнуть на подземный ярус, но как минимум, осмотреться и оценить ситуацию, будет возможно. Пока едем к выбранной локации, изучаю карту сектора. Для того, чтобы добраться до глобального финала, нам нужно пройти еще три игровые зоны, много и долго. Если я правильно понимаю ситуацию, то каждая новая территория будет требовать все больше времени. В сумме, мы вполне можем провозиться здесь несколько суток, прежде чем окажемся у финишной черты, либо гораздо больше. А ведь потом нужно будет еще получить статус вечных и отправиться наверх, где отыскать Эрзера, если это вообще у нас получится. Когда мы уже подъезжаем, внезапно приходит понимание еще одного момента. Чем бы на самом деле не занимались эти вечные, они однозначно приглядывают за ситуацией в игровых зонах. Что значит, наша группа уже попала в их поле зрения. Пока, только в качестве потенциального интересного объекта. Но чем ближе мы будем к финалу и новому статусу, тем больше внимания окажется приковано к отряду. Терзают меня смутные сомнения, что при этом, местные власть придержащие будут спокойно наблюдать за происходящим, дожидаясь результата. Скорее всего, предпримут попытку остановить нас, или хотя бы притормозить. Сложно сказать, что из этого выйдет. Но если отталкиваться от того, что я вижу вокруг, в распоряжении вечных, вполне может оказаться тяжелое вооружение, вплоть до экзов и ракетных установок. При таком раскладе, уран сразу перестает быть ключевым боевым компонентом и превращается в обычного и уязвимого бойца. Все это наводит на одну очень простую мысль – подниматься наверх, как все остальные, используя официальную схему, категорически нельзя. Так мы не отыщем Эрзера, а заодно еще и подвергнем себя самих колоссальной опасности. Закончить свою мысль не успеваю, машины останавливаются перед воротами гигантского металлического купола и я выбираюсь наружу, скользя взглядом по окрестностям. За исключением одинокого мастера игры, который ежится на холодном ветру, рядом никого. Когда выдвигаемся к воротам, тот с интересом наблюдает за группой. Такое впечатление, что мужику и хочется задать какой-то вопрос, и вместе с тем, страшно это сделать. Махнув остальным рукой, корректирую курс, подходя ближе. Чем-то удивлен, мастер чуть отступает назад, помахивая головой. Я уже давно ничему не удивляюсь. Спросить только хотел, вам не страшно? Мгновение перевариваю смысл его вопроса. Потом кашусь в сторону входа. Почему мы должны бояться? Что там такого? Теперь подвисает уже мой собеседник. Тоже смотрит на титанический купол и пожимает плечами. Сюда вообще мало кто суется. Слишком непредсказуемо. Вот и обходит стороной. О том, что сценарий каждый раз формируется по новой, Монур говорил. Но я не увидел в этом серьезной проблемы. Впрочем, и сейчас не вижу. Зато и награды соответствующие. Мужик невесело ухмыляется. Может и так, только кому оно хочется, вот так рисковать, если можно заработать поменьше, но почти без риска. Стоящий в паре метров от меня Хар вклинивается в беседу. все когда-то умирают. Разница лишь в том, что опасающийся смерти гибнет раньше того, кто идет навстречу опасности. Местный растерянно смотрит на енота, а я растягиваю губы в усмешке. Иногда самурай целыми днями молчит, не выдавая ни одной специфической фразы, а порой его прорывает в абсолютно неожиданные моменты. Отдаю команду готовиться и шагаю к створкам ворот. Возможно, эта локация и считается опасной среди обитателей игровой зоны, но именно здесь можно получить максимально щедрые бонусы вкупе с большим объемом игровых баллов. Плюс, меня интересует та девочка, что выступает ключевым компонентом всего сюжета. Во время первой задачи мы столкнулись с ведьмой, и я решил, что она напечатана. Потом был принц русалов, и в его случае все указывало на то, что данный человек реально существовал. Нестыковка. Еще одно важное дополнение – проверка теории, которая начала складываться в голове при пересечении границы и сейчас оформилась окончательно. Правда, для этого нужно совпадение сразу нескольких факторов, из которых далеко не все зависят от наших действий, но какой-то шанс все равно есть. Останавливаюсь в нескольких метрах от ворот, и створки начинают расходиться в сторону, втягиваясь внутрь стен. Что интересно, на этот раз проход открывается практически полностью, так что получается оценить обстановку еще до того, как оказываемся внутри. В целом все именно так, как и рассказывал Монр, тянущиеся во все стороны городские руины. Если быть до конца точным, их отличная имитация. Часть пространства завалена обломками зданий, между которыми виднеется жесткая пожелтевшая трава, но имеется и немало уцелевших построек. Зияющие провалы окон, частично обвалившиеся стены, ржавый металл, напоминает город, который накрыло ударной волной ядерной боеголовки, после чего о нем все забыли. За спиной с легким щелчком сходятся створки ворот, и перед глазами сразу же полыхает уведомление. Игровое задание. Тип. Фиксированное. Дополнительная категория. Накопительное. Дополнительная категория 2. Индивидуальное. Задача. Уничтожить основной источник инфекции. Дополнительный фактор. В случае заражения одного из членов команды, он превратится в новый источник заразы, который потребуется ликвидировать. Штраф за нарушение. Обнуление игрового рейтинга и игрового статуса. Базовая награда. 120 золотых марок. Расширенное товарное поощрение, оружейный бонус, дополнительная награда, опционально. Текст немного отличается от предыдущих задач. Во-первых, не прописаны четкие рамки дополнительных наград. Раньше всегда указывалось, сколько именно монет мы получим за уничтожение того или иного объекта. Здесь же биокомпьютер ограничился одним словом. Ему может и удобно, можно будет провести расчеты, когда все закончится. А вот меня такой расклад совсем не радует. Другой момент: инфицирование одного из бойцов не просто возможно, но и прямо прописано в задаче, вместе с требованием его уничтожения. При этом антидот никак не упоминается. Что странно, если верить Монру, лекарство обязательно должно присутствовать. Да и сама девочка, о которой столько твердили местные обитатели, тоже нигде не всплывает. Можно предположить, что именно она и является тем самым основным источником инфекции, но все, с кем мы говорили про эту локацию, в один голос твердили, что задания выдаются максимально расписанными, с определенной предысторией, так сказать, а не сухими канцелярскими формулировками, как в нашем случае. Цель на правом фланге, 2 километра от нас, движется к центру. Обернувшись на голос Рансара, разворачиваю интерфейс, переходя на вкладку с картой. Так и есть, мерцающая красная точка медленно ползет в сторону центра локации. Уже собираюсь отдать приказ выдвигаться, как направление движения внезапно меняется, теперь источник инфекции уверенно прет в нашу сторону. Секунд 10 жду, продолжая наблюдать, но похоже, смена вектора вполне осознанна, объект идет прямо на нас, и судя по скорости, минут через 15 уже будет совсем рядом. Схлопнув интерфейс, оглядываюсь по сторонам, взмахиваю рукой, указывая направление, выдвигаемся. Приоритет – поиск места для обороны. Глава 15. На то, чтобы найти подходящую позицию, уходит несколько минут. Большинство зданий слишком сильно разрушены, сложно отыскать место, где сможет разместиться вся группа. Плюс, слишком много потенциальных точек прорыва, мы сами себя загоним в ловушку. В итоге, поднимаемся на 3-й этаж массивного здания, которое оказывается чем-то вроде культурного центра. В качестве месторасположения выбираем зал библиотеки, расположенный в правом крыле. Внутрь ведет всего один вход, коридор, который относительно легко перекрыть огнем. Остаются окна, высокие и широкие проемы вполне подходят для того, чтобы прорваться внутрь. Этот вопрос решаем самым простым способом. Уран с Рансаром сдвигают книжные шкафы, блокируя добрую половину окон. Оставшиеся могут понадобиться нам самим в качестве бойниц. Расставляю бойцов. Аннет с Хором отправляются к выходу из зала, остальные занимают огневые позиции около окон. Открыв интерфейс, снова оцениваю местоположение основной цели. Уже совсем рядом, до нас осталось не больше 400 метров. Жму кнопку на рации. Не стрелять без приказа. При обнаружении основного объекта, сразу сообщить Уне. Договорив, выглядываю в окно. Где этот зомби-командир? Почему замедлился, когда оказался недалеко от нас? Или замедлилась? Как ни крути, во главе у шлепков почти наверняка стоит девочка. Судя по карте, наша основная цель буквально через пару зданий. Замерла на одном месте. ХМ, а ведь она нас видит. Скорее всего точно так же, как и мы ее, при помощи интерфейса. Ничем иным я ее поведение объяснить не могу. Одиночная цель, только что выбралась за дома. Это хэч, а вот зомби вне моего поля зрения. Кто там? Обычный мужик, босс. Признаков разложения не вижу, оружие тоже. Медленно движется к нам. Прикидываю, как стоит поступить, когда из рации слышится голос Орланы. Еще два, вывернули из-за угла, идут к нам. Не понимаю, в чем смысл? Прощупывает наши возможности, отправляя смертников, или это работа вшитого алгоритма, который не оставляет шансов действовать другим путем? Плюс два зомбака на радарах, босс. Что делать? На узкой улице, заваленной обломками, которая почти напротив моей позиции, тоже появляется пара фигур. Если игнорировать их дальше, то в итоге противник доберется до первого этажа. Так себе идея. Огонь. Отдав команду, перевожу автомат в режим огня одиночными и беру на прицел первого зомби. Выстрел. Мимо. Он точно так же топает вперед. Повторно жму на спусковой крючок и валится вниз. Рядом бьют одиночные выстрелы, остальные тоже долбят по целям. Всаживаю свинец в голову второму из мертвяков и разворачиваю интерфейс. Генерал противника все еще на том же месте. Может выбраться наружу и просто рвануть вперед. Один бросок, немного стрельбы и вопрос уже будет закрыт. Правда, к какому-то определенному решению прийти не успеваю. В моем секторе ответственности появляется новая цель. Что-то человекообразное и быстрое, с мощными конечностями, бугрящимися от объемных мышц. Рация взрывается голосами. Судя по всему, подобные твари вылезли на всей линии периметра. Вжимаю кнопку. Огонь по готовности. Валите все, что будет выбираться к нам. Сам перевожу автомат на огонь фиксированными очередями и накрываю цель свинцом. Насколько это получается? Конечно, тварь несется вперед громадными прыжками, затрудняя прицеливание. Раза два или три я безусловно попадаю. Но гребаный зомби-мутант реагирует крайне вяло. Если быть до конца точным, то вообще никак. Продолжает целеустремленно мчаться к зданию. В стороне трижды грохает винтовка Уны. И сразу же ревет еще один из нападавших. Девушка явно оказалась куда более точной, чем я. Уран, судя по нескольким длинным очередям, решил разобраться с проблемой самым простым способом, обеспечив наличие в организме критичного большого объема свинца. Но вот мой мутант благополучно добирается до мертвой зоны, в которой его уже не достать. Отрывисто звучит рация. Хэч докладывает, что в его секторе тоже кто-то прорвался, как и у Орланы. Итого три зомби-переростка, которые оказались внутри здания. Плюс, неизвестное количество ушлепков, что могли подобраться со стороны второго крыла, или попасть в бывший культурный центр из двора, который отсюда тоже не просматривается. Твою же мать, я рассчитывал, что противник не сможет определить наше местоположение с такой точностью. При таком раскладе, большое здание, наоборот, давало свои преимущества. Попробуй определи, где именно засели люди, если тебе известен лишь тот факт, что они рядом. Вот, в случае, когда координаты каждого из бойцов подсвечиваются в интерфейсе вражеского командира, ситуация критично меняется. Правда, если глянуть на это с другой стороны, то пока я не увидел смертельной угрозы, только перекачанных зомби, которых то ли собрали из нескольких тел, то ли изначально напечатали такими в биореакторе. Жму кнопку на рации. Рансар, ко входу. Хар, держите коридор. Расстреливать все, что вылезет. Техник мчится на другой конец библиотечного зала, а я снова выглядываю в окно. Ну давай же, долбаная зомби-сука. Покажи, что еще есть в твоих резервах. Я надеялся, что удастся наладить какой-то диалог, как в случае с ведьмой. Но судя по всему, тут у нас совсем другой случай. Придется отработать до самого конца. Грубо, грязно и кроваво. Рявкает дробовик, акустика такая, что звук выстрела моментально затапливает все помещение. Следом звучит автоматная очередь, а через мгновение подключается пулемет Рансара. Снова ревет один из мутантов. Согласен, шквал свинца, который выпускают в тебя с расстояния в десяток метров, это не самая приятная вещь. Заставляю себя перестать пялиться в сторону входа и переключаюсь на происходящее снаружи. Пока там никакого нет, что вызывает закономерные вопросы. Хотя, на месте командира противника, я бы, возможно, тоже не стал отправлять солдат под огонь. Зачем рисковать, когда можно подвести всех с другой стороны здания? Правда, если она в состоянии оценивать расклад по картинке, поступающей от зомби, то уже должна была понять, что пытаться ворваться в зал библиотеки, куда ведет один единственный вход, не самая здравая идея. Даже троица, которая сейчас держит оборону, в состоянии прикончить почти кого угодно. Пулемет, автомат и подствольник. Плюс, дробовик, картечь весьма неплоха для замкнутого пространства, а нет, даже целиться толком не надо. А если перебросить туда урана, то шансы на прорыв и вовсе сведутся практически к абсолютному нулю. Разворачиваю интерфейс, мерцающая красная точка на своем прежнем месте. Странно, на что она рассчитывает, что мы попробуем явиться за ее головой, или просто ждет свежего подкрепления, чтобы бросить его в бой. Следующие несколько минут проходит в режиме ожидания атаки, но вместо этого, точка внезапно смещается, а потом и вовсе, начинает шустро двигаться к центру локации. Ну вот и все, придется двигаться следом. Только в отличие от нас, противник с высокой долей вероятности будет видеть наше местоположение и сможет организовать засаду. Именно по этой причине, я какое-то время колеблюсь. Действовать так, как нужно врагу, мысль, которая мне совсем не нравится. С другой стороны, особого выбора нет. Нельзя постоянно прятаться за стенами и ждать атаки. Тем более, что до основной цели, таким способом не добраться. Отдаю команду, и группа выдвигается наружу. Впереди, мы с Ураном, Рансар и Орлана замыкают. Ожидаю, что на нас навалится сразу, как окажемся на этаж ниже. Но все проходит абсолютно спокойно, дают выбраться на улицу, не доставив никаких проблем. Вжавшись спиной в стену здания, оглядываюсь. Красная точка уже далеко, свалила за километр от нас. Вопрос только в том, сколько рядом может быть зомби, на каком расстоянии эта сука способна их контролировать. Дальше двигаемся, как и обычно, двойками, попеременно прикрывая друг друга. Постоянно сверяюсь с картой, но пока красная точка продолжает удаляться. Правда, в какой-то момент все-таки замедляется, а потом и вовсе останавливается. Где-то через четверть часа понимаем почему. Как только выходим к глубокому и сейчас пустому бетонному каналу, через который переброшен наполовину разрушенный мост, сверяюсь с интерфейсом и разочарованно вздыхаю. Эта хреновина тянется через всю локацию, разрезая ее на две части. Обойти не получится. Как вариант, можно переправиться в другом месте, тут имеются еще целых три варианта. Но что-то мне подсказывает, противник легко отследит наше перемещение, и мы только зря потратим время, получив точно такой же расклад. Это ловушка, брод надо. Оглянувшись на Хара, который вместе с Аннет держит позицию рядом, согласно киваю. Конечно, ловушка. Вопрос только в том, хватит ли у нее ресурсов, чтобы захлопнуть капкан. Самурай пожимает плечами. Мы пока не видели всех возможностей зомби. Только два типа, обычные и гориллы-здоровяки. Сложно сказать, что еще может быть в резерве. В данном случае, енот прав. Мы продемонстрировали нашу огневую мощь, засветили все, за исключением подствольников и ручных гранат. А вот в загашниках девочки генерала может оказаться все, что угодно. Около 10 минут остаемся на позициях, наблюдая за мостом. Располагаемся на втором этаже большого здания, прямо рядом с переправой. Раньше тут был какой-то склад или что-то вроде того, а сейчас лишь мусор, обломки ящиков и пустые провалы окон. Активности так и не фиксируем. Никакого движения. Хотя красная точка всего в сотне метров от моста. Могу поспорить, на той стороне канала нас уже ждут, но никак себя не проявляют. Твою же, сука, дивизию. Как быть? Отступить и направиться к другой точке переправы? Так, нас наверняка отследят и разместят засаду в новом месте. Как-то ведь она нашла нас в самом начале. Рвануть вперед, надеясь на огневой щит, как вариант, но открытый мост, который местами сильно поврежден, это не самое лучшее место для прямого столкновения. Оставаться на месте и ждать, пока противник совершит ошибку, как по мне, вероятность такого развития ситуации близка к нулю. Особенно, если учесть, что зомби не надо есть и они не могут устать. Их командиру нет никакого смысла рисковать. Можно спокойно дождаться, пока мы вымотаемся и отряду потребуется отдых, после чего атаковать. Собственно, на его месте, я бы каждые 15 минут провоцировал стрельбу, чтобы не давать спать. Даже с учетом бодрящих таблеток, мы продержимся не дольше суток. Потом на ногах останется только Уран. В конце концов, определяюсь. Уран, Рансар, вперед. Держите между собой дистанцию в 15-20 метров. Уна, наблюдай за другим берегом. Мы с Харом прикрываем. Хэч, Орлана, Аннет, на вас окна и лестница вниз. Через 10 секунд оба бойца выдвигаются. Поблескивающие металлом фигуры, настороженно шагающие вдаль. Вглядываюсь в противоположную сторону, где должен быть зомби-генерал. Когда она начнет действовать? Как именно? Стоп, а почему я уверен, что атакуют именно передовую группу, которая пересекает канал? У противника есть возможность перебросить сюда любое количество своих солдат, и абсолютно ничего не помешает им атаковать нас со всех сторон, заблокировав в здании. Конечно, если на это будет достаточно ресурсов. Уже подношу руку к рации, чтобы отозвать разведчиков назад, но потом останавливаюсь. Сама по себе, теория имеет право на существование, но далеко не факт, что она верна. Я же ничего не знаю о возможностях вражеского командира и не в курсе, на каком расстоянии она способна управлять своими монстрами. Да, я могу вернуть робота и Рансара назад, но, что тогда делать дальше? Сидеть на заднице и ждать действий противоположной стороны? Это я уже обдумывал и пришел к выводу, что вариант, мягко говоря, не оптимальный. Поэтому убираю пальцы от устройства связи и прохожусь взглядом по другой стороне громадного канала. Интересно, что тут должно было быть, по задумке создателей локаций. Искусственная река, которая питает гидростанцию, грохает выстрел. Уна сразу же выпускает еще одну пулю и на другой стороне слышится безумный рев. Присматриваюсь, пытаясь разобрать, в кого именно она стреляет. Но тут отбивает очередь автомат Хыча. Собираюсь спросить, сколько целей фиксирует экс-якудза, но не успеваю, помещение уже заполняется звуками стрельбы. Начинает работать пулемет Урана, я машинально бросаю взгляд в сторону моста. Те же самые твари, что и раньше, не меньше 20 штук несется прямо на робота. Стоп, а это что? Еще один зомби-мутант появляется из-под моста. Длинные тонкие конечности, вытянутое тело и оскаленная морда. Только вот, он вылезает в тылу, позади Рансара, а за ним, еще двое таких же, сука. Вжимаю кнопку рации. Ронс, сзади, трое. Со стороны лестничного проема, доносится вопль Хыча. Их слишком много, босс, нужна поддержка. Грохает взрыв гранаты, кто-то из наших пустил в дело карманную артиллерию. Развернувшись, вижу громадную гориллу, которая пытается втиснуться в оконный проем и жму на спусковой крючок. Этот экземпляр куда больше своих собратьев, проваливается внутрь вместе с рамой, зацепившейся за плечо. А три короткие очереди, отбитые прямо в морду, его не слишком смущают. Только когда цепляю правый глаз, принимает дико орать от боли. Массивную тварь укладывает Уна. На мгновение развернувшись, вгоняет пулю в висок и тот валится вниз с простреленной головой. Я же переключаюсь еще на одного мутанта, уже более скромных размеров. Этот, получив три пули в лоб, вываливается наружу. Вижу, как Аннет выпускает разряд картечи в лицо еще одного монстра. Хэч бросает вниз еще одну гранату, самурай поливает кого-то свинцом из окна. Пока мы держимся. Но не факт, что это продлится долго. В рации слышится вскрик. Всаживаю очередь в очередную гориллу, которая полезла в окно и оглядываю бойцов. Вроде все целы. Стоп, Рансар, оборачиваюсь к окну. Твою же мать, Урана совсем не видно, а техника опрокинули на асфальт сразу несколько мутантов, яростно молотящих по экзу. Вскинув автомат, отстреливаю все, что оставалось в магазине, стараясь попасть по тварям. Потом вжимаю кнопку рации. Рансар, Уран, статус, тишина. Заряжаюсь, а вместо них кричит Уна, которая непрерывно стреляет из винтовки, стараясь не подпускать ублюдков к Рансару. Урана скинули вниз, Ранса ранили. Какая-то долбаная сука ударила разрядом. Быстрая тварь, сразу ушла под мост. Стараюсь собрать мысли в кучу. Урана сбросили. Хреново. Но почему он молчит? Неужели пострадал настолько серьезно? Или проблема только со связью? А Рансар, что с ним? Откуда тут неизвестный ублюдок, который может бить электричеством, вырубая экзоскелет? Что это за гребаная херня? Встряхнувшись, разворачиваюсь на крик Хара и расстреливаю пытающуюся пролезть внутрь тварь с длинными тонкими ногами. Перезарядившийся енот набивает свинцом еще одну. Тут еще и обычные зомби, босс, дохера. Перевожу взгляд на Хыча, который непрерывно бьет короткими очередями. Не давать им подняться на второй этаж. Держим ублюдком огнем. Снова поворачиваюсь к окну и жму кнопку на рации. Ронс, если ты жив, подай знак, как только сможешь, и отступай к нам. Уран, такой же приказ. Договорив, отступаю в сторону от проема, вставая спиной к стене. Посмотрим, как надолго вас хватит, уроды. У нас полные рюкзаки патронов, сможем держаться еще долго, а ресурсы локации рано или поздно исчерпаются. Успеваю выпустить несколько очередей, когда перед глазами полыхает ярко-алое оповещение. Внимание! Игровое задание прервано визитом Вечного 396. Реализовано право на вмешательство. Ждите дальнейших указаний. Глава 16. Атака прерывается одномоментно. Только что местные мутанты вовсю пытались нас достать, не жалея своих жизней. А теперь стремительно отступают, растворяясь между зданиями и убегая по раздолбанному мосту. Это еще что такое было? Хэч удивленно озвучивает вопрос, который крутится в голове у всех, и он явно риторический. Впрочем, у меня есть другой, куда более приземленный. Откуда ждать появления этого вечного? Он вообще будет присутствовать тут в качестве физического объекта? В конце концов, слово «визит» может подразумевать и удаленный контакт, или вторжение при помощи управляемой оболочки. Еще раз запрашиваю по рации Урана и Рансара. Тишина. Коротко выматерившись, выглядываю в окно. Как быть дальше? Здесь у нас позиция точно не самая лучшая, даже в плане противостояния зомби. А если предположить, что придется схлестнуться с одиночным и мощным противником, то дела обстоят еще хуже. Книжный шкаф такого точно не удержит, сможет ворваться через любое из окон. Хотя, о чем я? Вечный – это высший статус сектора, который получают только пробившись к последней игровой локации и выполнив все нужные задачи. С высокой долей вероятности, у этого парня будет экзоскелет и тяжелое вооружение. Как мы его, мать вашу, одолеем? Особенно, если вспомнить, что Уран с Рансаром до сих пор не отвечают. Стиснув зубы, выдыхаю воздух, рявкаю. Уна, смени патроны на бронебойные. Потом выдвигаемся. Орлана, Аннет первыми, потом Хары с Уной. Мы с Хычем замыкаем. Направление, мост. Надо выяснить, что с нашими. Смысл именно такого построения прост. Если противник атакует первую или последнюю двойку, то нарвется на выстрел снайперской винтовки, а потом в него влепит и гранату из подствольника. Конечно, есть вероятность, что нападут как раз на среднюю двойку, но с учетом ситуации, это маловероятно. К тому же, пока я вообще не наблюдаю поблизости активности, ни Вечного, ни кого-то еще. Может, он вообще прибыл не с агрессивными целями, или это Эрзер, ХМ, ведь говорили о том, что он получил статус Вечного. Хотя, если это вдруг и правда он, то почему не вышел на связь? Спустившись на первый этаж, пробираемся к выходу. Еще раз жму кнопку на устройстве связи, пробуя вызвать Урана или техника. Тишина. Это уже начинает напрягать. Что, если робот пострадал при падении? Или внизу его ждала еще пара ублюдков, которые бьют электроразрядами? Способен он выдержать такое воздействие? Да и с Рансаром все непонятно. С одной стороны, Экс должен был прикрыть тело от повреждений, а с другой, мужик все еще молчит. Если предположить самый пессимистичный расклад, то они оба могут быть мертвы. Конечно, если это слово можно использовать по отношению к роботу. Первая двойка ныряет в дверной проем. 10 секунд и на улицу отправляются у нас Харом. Потом мы, водя стволом автомата, шагаю вдоль стены. Небо, которое и до этого было хмурым, сейчас окончательно заволокло тучами. Даже дождь начал накрапывать, капля падает на щеку, заставив дернуться от неожиданности. Бегом пересекаем открытое пространство, останавливаемся под прикрытием стены уцелевшего дома. Никакого движения, даже звуков практически нет, лишь падающие капли дождя, которых постепенно становится все больше. Какого хрена? Почему Вечный бездействует? Кем бы он там ни был, какой-то мотив ведь должен присутствовать. От нашего убийства до желания поговорить. Это абсолютно точно. Вот чего я не понимаю, так это причины, которая заставляет его медлить. Еще одна перебежка и оказываемся вплотную к каналу. Дождь постепенно усиливается, затрудняя видимость. Разворачиваю интерфейс. Красная точка, обозначающая командира зомби, на своем прежнем месте. Хотя бы не движется к нам, уже неплохо. Объем льющейся сверху воды вырастает за считанные секунды. Средней силы дождь превращается в самый настоящий ливень. Сократить дистанцию. Огонь на любое движение. Этот ублюдок где-то рядом. Теперь я почти на 100% уверен, что это не Эрзер. Кто бы ни спустился сюда, он не относится к числу наших потенциальных союзников. Скорее уж, его следует считать врагом. И еще один момент, он опасается нас, скорее всего, потому что другой причины запускать такой дождь я не вижу. А это, опять же, однозначно дело рук Вечного. Справа, где замерла передовая двойка, лязгает металл, рявкает дробовик. Звенит и сразу же обрывается женский крик. Бьет снайперская винтовка. Вскинув автомат, фиксирую размытый силуэт, который взлетает наверх и вжимаю спусковой крючок, отбивая очередь. Реакция на мои действия околонулевая. Брод, надо отступать. Голос уныглухо звучит где-то впереди. Хлопнув по плечу Хыча, указываю рукой направление и шагаю на звук. Вот и Хар прижался к стене, держа в руках оружие. Хорошо. А где Орлана и Аннет? Еще несколько метров. Почти сталкиваюсь с зеленоволосой. Нужно уходить. Он слишком быстрый и в экзе. Нужно замкнутое пространство. Здесь нас порвут. До мозга наконец доходит ответ на вопрос о том, где бойцы авангарда. Но верить в это все еще не хочется. Снова лязгает металл и замедлившиеся было мысли резко ускоряются. Назад, в укрытие. Оставшаяся рядом Уна вскидывает винтовку и грохает выстрел. Как она рассмотрела цель под такими потоками воды. Отходить. Всем. Рявкнув, сам поднимаю автомат, отлепляясь от стены и пытаясь что-то разглядеть. Вроде бы никого. Справа мелькают силуэты Харейхача. Уна еще секунду остается рядом, потом тоже срывается в сторону, исчезая за стеной дождя. Мне тоже надо уходить. Но что-то внутри держит на месте. Хотя, нет, я точно знаю, что именно. Всего два фактора. Первый, я хочу убедиться в гибели Орлана и Аннет. Второй, проверить Урана и Рансара. Все они пошли за мной. Бросить их здесь, под дождем? Нет. Наверху снова лязгает металл. Ублюдок на крыше. Или на одном из верхних этажей наполовину разрушенного здания. Из-за льющейся сверху воды, ничего не разобрать. Даже оценить уровень опасности, не выходит. Может это вообще боевой робот, управляемый кем-то на расстоянии. Укладываю палец на спусковой крючок подствольного гранатомета. Давай, выродок, спустись вниз. Дай шанс уложить тебя. Секунд 10 неподвижно стою, под потоками дождя. Никакого намека на движение. Ладно. Предположим, что противник просто затаился наверху. Зато не рванул следом за Уной и остальными. Делаю несколько шагов вперед и упираюсь в стену. Где-то здесь была передовая двойка. Смещаюсь левее. Первое тело. Опускаюсь на одно колено, перехватывая оружие. А нет, затылочная часть черепа превращена в кровавое месиво, одна рука вывернута под неестественным углом. Судя по тому, как она лежит, позвоночник перебит сразу в нескольких местах. Твою, сука, мать, эта тварь просто схватила девушку за руку и впаяла в стену. Какой силой нужно располагать, чтобы такое сделать? Выдохнув, скашиваю взгляд наверх. Вечного не слышно. Ждет, хочет, чтобы я успел оценить последствия его ударов, или причина в чем-то ином. Сдвигаюсь на пару метров в сторону. Цепляюсь за что-то ногой. Наклоняюсь. Орлана. Голова цела, но бронежилет на правом боку буквально вмят внутрь. Вместе с ребрами, которые прошили внутренние органы, превратив их в кровавую массу. Мгновение вглядываюсь в лежащее тело. Твою же мать, зачем этот ублюдок вообще запускал дождь, если так силен, и почему не перебил всех? Первый порыв, рвануть назад, туда, где должна быть Уна, Хар и Хэч, еще трое живых бойцов. Мы встретим ублюдка огнем из четырех стволов, забросаем гранатами и попробуем прикончить. Звучит почти, как план, но где-то впереди Уран, что не отвечает на запросы по рации, и Рансар, который тоже не подает признаков жизненной активности. Их обоих надо проверить и выяснить, что случилось. Возможно, кто-то до сих пор жив. сколько от меня до канала, если верить интерфейсу, который частично перекрывается дождем, около 40 метров. Нужно пробежать мимо еще одного наполовину разрушенного здания и потом промчать еще немного дальше. Несколько мгновений жду. Потом срываюсь с места, устремляясь вперед. Правая нога попадает в заполненную водой ямку, едва не заваливаюсь вниз. Огибаю развалины дома. Еще немного и окажусь около канала. Дальше останется добраться до Рансара, чтобы проверить его, а потом искать спуск вниз, где должен быть уран. Ляск. Крутнувшись на месте, вжимаю спусковой крючок, разряжая подствольный гранатомет. Мимо. Понимаю это еще до того момента, как граната взрывается где-то вдалеке. Сложно предполагать, что ты поразил цель, когда получаешь мощный удар в голову. Кувырок. Перед глазами все вертится. Пытаюсь подняться, одновременно дотянувшись до ручной гранаты, но сразу же получаю удар сверху и врезаюсь лицом в грязь. Сознание возвращается за один резкий скачок. Только что все было погружено во тьму, а теперь перед глазами грязный бетонный пол. Шевельнувшись, понимаю, что голова не просто плавится, она рассыпается по частям. Почему я все еще жив? Автомата нигде нет, но сдвинув руку, я чувствую ребристую поверхность. Ручная граната на месте. Неожиданно. Значит, ты и есть тот самый Брод, инспектор второго ранга. Что в тебе такого необычного? Почему они захотели, чтобы я убил тебя? Голос заливает все помещение. Это то самое здание, где мы держали оборону от зомби-тварей. Тот же самый этаж. Теперь здесь только я и неизвестный ублюдок. Упираюсь руками в пол и сцепляю зубы, с трудом сдерживая рвущийся наружу крик боли. Переваливаюсь на спину. Пару мгновений прихожу в себя, стараясь успокоить дыхание и расслабиться. Потом перевожу взгляд на массивную фигуру в десятки метров от меня. Что это за экс такой? В высоту не меньше 2,5 метров. Зачем делать такую приметную махину, которую будет намного легче поразить? Ты жив только потому, что я хочу поговорить. Советую отвечать на вопросы. Может, протянешь еще 5 минут? Точно. Он что-то спрашивал. Только вот, что именно? Вроде было что-то по поводу мотивов моего убийства. Или нет? Разлепив губы, выталкиваю из себя слова. Кто приказал убить меня? Зачем? Слышу, как тот насмешливо хмыкает. Никто не приказывал мне. Я, мать твою, великий Юнри, который всего добился сам. С идиотами сверху у нас исключительно партнерские отношения. Значит, это все-таки те двое с 7-го яруса. Наверное. Помимо них, вроде ни у кого не должно быть резонов для моей ликвидации. А эти, с высокой долей вероятности, опасаются мести. Гребаные ублюдки. Великий Юнри делает шаг в мою сторону, лязгая металлом, и снова начинает говорить. Скажи, зачем они хотели убить тебя? Ты ведь обычный червяк. У тебя нет даже херовенького экза, как у того мертвяка на мосту. Совсем ничего, сука. Значит, Рансар тоже мертв. Конечно, если этот придурок не врет, шансы на то, что уран уцелел, еще остаются. Но даже если так, я с трудом представляю, как его можно вытащить. Хотя, что там, я не представляю, как выбраться живым самому, не говоря уже о чьем-то спасении. Чувствую, как голову заливает горькая ярость. Терять уже нечего, сомневаюсь, что у меня получится выжить. Они знали, что я приду за их головами. Выжму из них жизнь по капле, наслаждаясь каждым моментом. Решили перестраховаться. Тот снова делает шаг, становясь ближе на несколько метров. Придешь за их головами? Как? Скажи мне, как ты хочешь подняться наверх? Речь, видимо, о местных заморочках. Хрен его знает, может, тут заблокирован лифт. Или его вообще тупо взорвали. Ты же видишь мой статус. Как только появится доступ к диалогу с управляющим и тот переформатирует сектор, проблем с подъемом не будет. Почему ты тогда до сих пор не связался с ним? Где тут логика? А он и правда хочет поговорить. Есть только одна небольшая проблема. У меня желание общаться отсутствует чуть более, чем полностью. Впрочем, пусть болтает. Чем дольше он будет пытаться вытащить из меня данные, тем лучше я смогу оценить ситуацию. Например, сейчас этот ублюдок разворачивается, смотря в сторону окон, и у меня появляется возможность оценить его экзоскелет сзади, а он не такой уж и новый. Вон та вмятина, явный след от попадания чем-то серьезным. ХМ, а это что, заплатки, на задней части правого колена, плюс еще пара на спине. Правда, больше ничего не замечаю, а мужик уже разворачивается ко мне, явно ожидая ответа. Что он там спрашивал? Почему я не установил контакт? Он заблокирован. По вашей вине. Когда он снова принимается говорить, в голосе сквозит неподдельное удивление. «По нашей, мы тут каким боком?» Шевелю пальцами рук, постепенно возвращая себе контроль над телом. «Да, голова раскалывается от боли и что-то подсказывает, если сейчас вскочу и побегу, то сразу же рухну обратно, но возможно выйдет что-то предпринять. Единственная проблема, под рукой практически нет оружия. Остался револьвер, я касаюсь его рукояти. Плюс имеются ручные гранаты. Это самое мощное из того, что есть. Где автомат с подствольником, неизвестно, скорее всего остался на улице. Другой вопрос, сможет ли взрыв гранаты повредить закованному в металлу противнику. Несмотря на заплатки, его экс выглядит солидно. На мой взгляд, вероятность того, что его выйдет уничтожить обычной наступательной гранатой, невелика. Так что, при чем тут мы? Ты вообще понимаешь, о чем говоришь, или просто несешь бред? Громкий голос напоминает о необходимости ответить. Каждый сектор работает на инструкциях, спущенных 1000 лет назад. Вам дали власть, а управляющий ее потерял. Все ведь очевидно. Какое-то время молчит, смотря в мою сторону. Потом озвучивает вопрос, откуда тебе известно о других ярусах, с чего ты взял, что там все так, как ты рассказываешь, кто ты, нахрен, такой, неужели, эту махину проняло, настолько, что в голосе звучит вполне искреннее удивление, плюс я еще жив, что тоже о много говорит, по идее, меня уже давно должны были прикончить, прикидываю, что лучше всего ответить и набрасываю в голове формулировки. Попробуй подняться наверх с нулевого яруса и тоже окажешься в курсе всего происходящего, а заодно поймешь, насколько дерьмов нынешний мир. Закончив последнюю фразу, понимаю, что внизу на самом деле, было не так уж херово. По крайней мере, никто не маскировал металлические стены и переборки. Все происходило в честном режиме. Даже кальмары, которые казались отмороженными ублюдками, сейчас производит совсем другое впечатление. На фоне лидеров всех остальных ярусов, эти парни – практически невинные овечки, которые почти ничего плохого и не делали. Нулевой, и что там? Приподнявшись на локтях, прохожусь взглядом по закованному в экс противнику. Все, как везде. Попытка выжить в условиях, которые для этого не предназначены. С той разницей, что все куда честнее, чем здесь. Стальная фигура отступает в сторону. Несколько секунд молчит. Ответь еще на один вопрос. Кто такой управляющий? Несмотря на ситуацию, фраза вызывает у меня легкий приступ нервного смеха. Человек, который поднялся на самую верхушку в иерархии сектора, сейчас интересуется у меня, кто такой управляющий. Как они тут вообще взаимодействуют с алгоритмами? Биокомпьютер, что координирует работу всего сектора. Тот вполне отчетливо хмыкает. У нас такого нет. Все делают обычные электронные системы. Ну да, конечно. Везде есть, а у них нет. Исключение из правил. Вечный внезапно резко поворачивается к оконным проемам, лязгая металлом. Я же машинально нащупываю рукоять револьвера, тоже переводя взгляд в том направлении. Что он там увидел? Окна, за которыми хлещет дождь, россыпь стреляных гильз, пара трупов зомби-мутантов и движение в пустом проеме. Хм, это действительно девочка, или у меня уже начинаются галлюцинации? Ты вышел за рамки, 396-й, заканчивай с ним и покинь локацию, пока мой разум еще цел. Глава 17. Несмотря на свои скромные габариты и полное отсутствие оружия, девочка выглядит угрожающе. На вид ей не больше 14-15 лет, но могу поспорить, на деле, как минимум, несколько сотен, хотя, может и десятков. Сложно сказать, с какой периодичностью здесь меняют ключевые фигуры, но дело не в том, что я осознаю ее возраст. Основной момент – выражение глаз и лица, уставшие, потухшие. Такое впечатление, что ее не волнует абсолютно ничего в этом мире, включая собственную смерть. Скрипнув зубами, пытаюсь отогнать в сторону лишние мысли. Думай, брод, думай. У тебя всего 3 человека, которые пока еще живы. И совсем не факт, что они еще долго пробудут в таком статусе. Пока все притормозилось, но как только дела Вечного в локации будут завершены, мясо продолжится. Смогут они отбиться втроем? Вряд ли. Ауран и Рансар, твою же мать. Я положил половину группы, практически на ровном месте, а сам пластом валяюсь на бетоне. Это не твое дело, штамповка. Убирайся в свою нору и жди. Успокаивая бурлящие эмоции, прислушиваюсь. Это уже интересно. Мужик только что прессанул главаря локации, а заодно и оскорбил ее. Ты на моей земле, 396. Не забывайся. Тот закидывает голову наверх, показательно хохоча. И что ты мне сделаешь? Убьешь? Может быть, восстанешь и бросишь в бой своих уродов? А, хм. Пазл в голове складывается медленно, но верно. Кажется, я улавливаю связь между этой игровой территорией и деревней, в которую мы рванули после появления на ярусе. И если все так, как я думаю, то возможно в моей голове только что появилось решение. Правда, критично зависящее от того, допустимы ли для девочки хотя бы какие-то действия. Глянув на ее скривившееся от ярости лицо, неожиданно для обоих вклиниваюсь в беседу. Почему не появилось никого с антидотом? Мои люди могут быть ранены. Голова в стальном шлеме поворачивается ко мне. Могу поспорить, под броней сейчас скрывается удивленное лицо явившегося сюда гостя. А вот командир зомби спрыгивает с подоконника вниз, внимательно разглядывая меня. Никто из твоих не ранен и не инфицирован. А если и так, то тебе пришлось бы их убить. Для антидота сейчас слишком поздно. Опираясь на левый локоть, приподнимаю голову. В отличие от вечного, эту я скорее всего смогу достать из револьвера, да и гранатой подорвать выйдет. Но план в моей голове сильно отличается от грубого применения силы. Через сколько именно, становится слишком поздно. И еще один вопрос, почему нет антидота для зомби? Вдруг мы по доброте душевной захотим спасти кого-то из вас? Девочка, закутанная в прогнившее тряпье, плавно смещается в мою сторону. Вижу, как сужаются глаза, а через секунду на весь зал разносится звонкий голос. Никто и никогда не думал о том, что он может спасти нас. Тем более, нет никакого представления, что произойдет после укола антидота. Ты же понимаешь, что у нас разная начинка. Разжимаю губы в усмешке. Риски есть, но лучше так, чем гнить заживо в тюрьме, не так ли? А по поводу помощи, это же логично. Разве нет? Сначала помогаешь ты, а потом тебе. Конечно, если у всех все получается. Несколько мгновений она просто молчит. Потом едва заметно наклоняет подбородок в утвердительном жесте. Причем с таким напряженным лицом, как будто ей это стоит диких усилий. Хотя, может, так оно и есть. По-прежнему опираясь на левую руку, поднимаю в воздух правую. Говорить ничего не надо, главарь локации так прекрасно понимает мой замысел. Единственный вопрос, который у меня остается, способна ли она на это технически? 396 начинает что-то говорить, а девчонка срывается с места, устремляясь ко мне. Подавляю желание схватиться за оружие, встретив ее огнем в упор. Нужно держаться. Если это обманка и все закончится пшиком, хер с ним. Выиграть у вечного в честном бою я все равно бы не смог. Но вот если получится, появится реальный шанс взять верх. Зубы пробивают экипировку, добираясь до плоти. Обжигающая боль заставляет вскрикнуть, и зомби отпрыгивает назад, вытирая губы.